Не чувствует Текли ни твердой руки Бака, ни успокаивающей руки золотой Нино. Она идет прямо, не сгибаясь. Черным потоком не спадают с ее плеч рассыпавшиеся волосы. Белыми лилиями лежат на груди скрещенные руки. Процессия трижды обогнула храм и направилась к паперти. Керим глухо застонал и подался вперед. На миг Текли задержала свой взгляд на Кериме, и почудилось ему, что ледяной кристалл, освещенный теплым лучом, коснулся его души, и он не знал, почему воцарилась мертвая тишина, почему затихло пение и оборвался плач. «Нам вон!» — взошел католикос и вскинул глаза кверху, давая понять пастве, пребывающей в смятении, что он отрекается сейчас от земных страстей и ждет небесного приговора. И пока спадал рокот голосов и рассеивался дым кадильниц, первосвятитель припоминал те веские слова и сравнения, которые еще утром запечатлел в своей памяти. Он перевел взор на Феррана Амилахвари, стоявшего перед Амвоном, припомнил, как его брат, низменный Андукапар, прельщенный сатаной, предал отечество, удел Богородицы и предался нечестивым огорянам, персидским мулам, совершившим над ним омерзительный обряд. И, забыв заученную речь, проникновенно заговорил о царе Луарсабе, отвергшем земные блага, которые сулил ему, исчадие ада, шах, склоняя к измене святой вере. Не устрашился царь Багратит испытаний семи мученических лет, неспосланных ему Господом Богом. Ради земной юдоли не пожертвовал душой вечной, и в великом подвиге, утверждающем бессмертие народа, смертью смерть попрал. Неверская церковь подкрепилась новым самопожертвованием. «Аминь!» — подхватил хор. «Вы, приказание Святой Троицы, мгновенно исполняющие, Архангел Великий Михаил и Гавриил, возвестите, и да возрадуются сердца наши!» — величаво вскинул жезл католикос. «Царь Картли, Луарсаб II из династии Багратидов в Багратионе, церковью иверской причисляется к лику святых, к лику святых, к лику святых!» «Аминь!» — взлетело под сводами, заглушая рыдания. Кто-то бился у стены, кто-то дрожащей рукой пытался зажечь свечку, она упорно гасла, кто-то тщетно силился выдавить из горла слово, но слышался только хрип, кто-то простирал руки к фреске «Страшный суд», кто-то судорожно цеплялся за амвон, на котором дымилась брошенная кадила.